Тополь. В БМВ оказались мелкие сошки. Обыкновенная подстава, хотя и заслуживает отдельного расследования. Главное дальше. Пальма. Ну что ж, давай. Тополь. Я снова шел пешком вдоль шоссе. Машину нашу сначала не пропускали, а потом это было уже неважно. Бояться стало некого. Всех, кого надо к этому моменту, они уже убрали. Наступило перемирие, я это понял. Но полная картина происшедшего все никак не выстраивалась в голове. В общем, я как-то неожиданно для себя оказался у ларька на асфальтовом пятачке перед магазином и почувствовал, что больше всего на свете хочу пить. Ты скажешь, это уже совсем глупо, да, Кедр? Кедр, я лучше промолчу. Тополь, правильно, молчи. Дальше все было как в кино. У ларька стояли двое мотоциклистов, парень и девушка лет 20. И прямо верхом на мотоциклах пили пиво, что называется с особым цинизмом. Но машины под ними были какие-то хонды последней марки, черные кожанки, навороченные с зеркальными бляхами, как у американских диких ангелов в 60-е или в какие там годы. А лица, ну, знаете, издалека видно, сам черт им не брат. Не то что гаишник, проверяющий на алкоголь. И что их привело сюда в такую рань? Очевидно, похмелье. Гудели ночь на папиной даче, выпили все до последней капли. Вот и приехали в 7 утра к ларьку поправлять здоровье. Вы уж извините, что я так длинно. Верба. Давай, давай. Ясень тоже любил представлять подобные литературно-художественные отчеты высоким генералам на Лубянку. Вот смеху-то было. Тополь. Сейчас будет особенно смешно. В общем, глотнув какого-то соку, я подошел к этим хипарям и, нарочито невнятно представившись, спросил, при них ли обстреляли машину. Оказалось, да. Правда, смотрели мои детишки в другую сторону и потому хорошо видели, как два УАЗа с ОМОНом подъехали раньше кортежа. По приказу ментов, так считали свидетели, БМВ-ха и стала выезжать на дорогу. «Придурки!» — проворчал парень. А девушка вдруг добавила, «Покажи ему». И парень показал. За минуту до этого ребята сфотографировались полароидом. Так вот, на одном снимке было отчетливо видно, что в припарковавшейся БМВ сидят не двое, а трое. На другом же вообще через переднюю дверцу со стороны водителя вылезал собственной персоной убийца Ясеня. Платан. Не понял? Тополь. Это был Золтан, я узнал его. Пальма. Золтан? Тополь. Да, именно он. Теоретически возможно, что он готовился совсем к другому убийству, но очень-очень маловероятно. Картина происшедшего в тот момент сделалась для меня абсолютно ясной. Кедр. А снимки забрать у ребят, конечно, не удалось. И тебе мы должны верить на слово. Тополь. Нет, отчего же. Вот они, эти снимки. Пауза. Тополь. Я показал молодежи свое удостоверение, но оно не слишком их впечатлило. Ну, конечно, что этим ребятам ФСБ? Может быть, у него папа в администрации президента, а у нее того выше, какой-нибудь первый помощник. Но потом я показал им $100, и это не поняли. Видно, насмотрелись американских детективов. Правда, попросили по 100 за каждый снимок. Чуть поломавшись, чтобы они совсем не оборзели, я согласился. И тогда еще за полтинник они рассказали мне, куда отправился вышедший из БМВ милиционер, за воротами какой именно дачи скрылся. Кедр. Ну, и чья-то дача? Тополь. А вот это я предпочел бы пока не говорить. Это слишком высокий человек. И он не имеет никакого отношения к убийству Ясеня. К Золтану он, разумеется, имеет некоторое отношение. Но это нам пригодится позже. Кедр. Тополь, я не узнаю тебя сегодня. Ты полностью доверяешь Ассокарю в безумно запутанной ситуации. Ты считаешь непререкаемой истиной все, что говорит дедушка, этот самый хитрый человек на земле, и вдруг покрываешь какого-то высокого российского чиновника, не доверяя нам. Что с тобой, Тополь? Тополь, а ты себя узнаешь сегодня? Вербу узнаешь? Кедр. Вербу узнаю. Верба. Ну, тогда давай я скажу. Тем более, что дальнейшее я знаю лучше Тополя. Он позвонил мне еще из машины. А я была на Варшавке, прямо с вокзала поехала туда на прием срочной информации из арабского региона. Кстати, прошло два сообщения, по которым я наложила запрет на передачу даже по спецканалам. Дедушка уже в курсе, а вам еще предстоит оценить их значение для России и сделать какой-то вывод. Но, черт возьми, сейчас совсем не до этого. Когда Тополь сказал мне, что Ясеня больше нет, я не упала, даже не заплакала. Может быть, я просто умерла. А потом встала, нашла в сумке фляжку и выпила. Все, долго ты ждал, Леня, пока я снова заговорю. Тополь. Но я не орал в трубку и не давил ни на какие кнопки, я понял. Верба. За это я и люблю тебя, Тополь. И все-таки ты понял не все. Думал, я захочу мстить. А я, не дожидаясь твоего вопроса, сказала: вариант Лайза, Тополь. Потому что не хочу никаких смертей сегодня. Хватит. Да, я буду мстить, но не сейчас. И не этому ублюдку, Золтану. Он и смерти-то не достоин. Его надо просто спрятать в самую гнусную тюрьму. Пожизненно. Пусть этим займется дедушка. А убивать никого не надо. Чем больше убьешь, тем труднее потом разобраться. Так что никого, ни Золтана, ни стрелявших в БМВ, ни того, кто звонил, ни того, кто подкупал милицию, ни того, чья дача, ни самого Григорьева. Тополь. А при чем здесь Григорьев? Верба. Григорьев? Я могу продолжить список вплоть до Ельцина и Клинтона. Тополь. Понятно. Римского папу тоже оставим в покое. Хватит с него андроповского покушения 15 лет назад. Платан. Ребята, ну не пора ли перейти к делу? Тополь. К какому делу? А мы, кажется, только о делах и говорим. Платан. Я имею в виду план действий на завтра по варианту Лайза. Верба. А можно я выпью? Кедр. Кого ты спрашиваешь? Верба. Всех. Кедр. Я за всех, пей. Телефонный звонок. Пальма. Да. Пауза. Пальма. Екатеринбург на проводе. Да, слушаю. 22:13, говорит пятый. Что? Пауза. Пальма. Ассокаря убили местные авторитеты на зоне, за точкой. Пауза. Тополь. Звонить дедушке? Кедр. К черту дедушку. Давайте сами сначала разберемся. Пальма, ты прямо сейчас берешь пятерых ребят из охраны, Лешка за старшего, и летишь в Свердловск спецрейсом. А потом уже будем докладывать дедушке. Может быть, это вообще все вранье. Верба. Правильно. Дедушка утомил меня еще вчера. По-моему, он просто в маразме. Но он не должен был так реагировать на смерть ясеня. Кедр. Как? Верба. Сидел и плакал. Никогда узнал, а когда нас с тополем увидел. Кедр. Не вижу ничего странного. Ты сейчас чего плачешь? Верба. Я чего плачу? Да я же знаю наверняка, что никакое это не вранье. Убили Осокаря, и убил опять Седой. Тополь. Да, ребята, это действительно Седой. Только не такой уж он и Седой. Похоже, просто один из нас. Ну, может быть, не из нас пятерых, но один из причастных. Верба. Тополь, ты бредишь? Кедр. Действительно, доверял всем, и вдруг — бац! Тополь. Да никому я не доверял, ядрит ваша мать. Возможно, в оригинале было другое слово. Примечание переводчика. Кончились те времена, когда можно было доверять. Похоже, нам всем теперь хана. Давайте заканчивать, я тоже выпью. Платан. Тополь, пошел ты нахрен. Или другое слово. Примечание переводчика. Я же так и не понял, какие планы на завтра? Или ты сейчас же рассказываешь, или я поеду в Ялту в море купаться? Пальма. Ребята, да это же дурдом на выезде. Тополь. Вот именно. А я безумно устал говорить сегодня. Поэтому давайте предельно коротко. Первое. Если Лайза, что очень маловероятно в его ситуации, не поедет завтра в деревню, мы должны спровоцировать эту поездку. Второе. Лайза пропадает без вести. Труп Малина уничтожается. Платан. Стоп! Это самый простой, но не лучший вариант. Ты знаешь, кто будет искать Разгонова? Тополь. Милиция, его жена, может быть, кто-то из друзей? Платан. А может быть, кто-то из его врагов? Кто-то, кому он денег должен. Тебе это надо? Тополь. Да нет у него врагов. Платан. А давай сделаем так, чтобы его никто не искал. Пальма. Правильно. Труп ясеня подбрасываем и выдаем за труп Разгонова. Двое суток для наших методов консервации — это, считай, ничего. Будет как новенький. Верба. Меня вместе с ним законсервируете. Кедр. Извини, Танька, давай я тебе еще налью. Платан. И что особенно важно, заметь, Тополь, мы заодно подставляем тверских бандитов. Пусть милиция копает под шайтана. Ясень, между прочим, придавал его группировке большое значение. Вот и узнаем теперь, кто на эту подставу попадется. Тополь. Принято. На этом заканчивался или прерывался протокол исторического совещания.